два, три, четыре, восемь шиллингов шесть пенсов? — переспросил мистер Хартнетт. — Боюсь, тут какое-то недоразумение. Пять, шесть, семь, пора. Бац! Наверное, мне следовало сказать вам с самого начала, я квартирьер, у меня в машине трое детей. Это выглядело грандиозно. Все было как на войне. Кто-кто, а Дэзил был в некотором роде специалист по шокам. Лучшего он не мог припомнить. Реакция Харкнесса после первого ошеломленного молчания прошла в три стадии. Негодующий призыв к разуму и справедливости, смиренная просьба о помиловании и, наконец, безразличное, полное достоинство приятия неизбежного. Первая стадия. Я позвоню миссис Фотел. Я дойду до местных властей. Я напишу Министерство просвещения и лорду-наместнику. Это же просто куром насмех. Десятки арендаторов в коттеджах наверняка рады будут приютить этих детей. Только не этих, ответил Дэзил. К тому же, как вы знаете, мы сражаемся за демократию. И хорошо получается, когда богатые отказываются вносить свой вклад. Богатые? Мы берем-то жильцов только от того, что еле сводим концы с концами. Да и место для детей тут самое неподходящее. Они могут свалиться в речку и захлебнуться. На 4 мили кругом нет ни одной школы. Вторая стадия. Мы уже не такие молодые. После стольких лет на Востоке английская зима переносится так трудно. Всякое лишнее бремя. Мистер Стил, вы своими глазами видели этот чудесный старый дом и как мы здесь живем. Неужели вы не чувствуете здесь нечто совсем иное? Нечто драгоценное, и это нечто так легко убить. Именно в таком влиянии и нуждаются эти детишки, жизнерадостно ответил Дэзил. Немножко культуры им не повредит. Третья стадия. Враждебность холодная, как заснеженный склон холма над поселком. Дэзил провел Коннелли по мощенной плитами дорожки через яблочно-зеленую дверь, прошел с ними в проход, пахнущий торфяным дымом и смесью сухих лепестков с пряностями. «Вещей-то у них с собой никаких», — сказал он. «Это Дорис, это Микки, а это маленькая Марлин. Я уверен, через день-другой вы просто диву дадитесь, как-то вы до сих пор могли без них жить. Мы сплошь и рядом сталкиваемся с этим в нашей работе. Людьми, которые поначалу чураются детишек, а потом рвутся усыновить их. До свидания, детки, не скучайте. До свидания, миссис Харкнесс. Будем время от времени заглядывать к вам, так просто, чтобы посмотреть, все ли у вас в порядке». Дэзил покатил обратно между голыми живыми изгородями, столь согретой глубокой внутренней теплотой, что ему ни почем была собирающаяся метель. В ту ночь навалило чудовищно много снега, и телефонные провода оборвались, и по дороге на северный Грэмплинг невозможно было проехать, так что старая мельница 8 дней была отрезана фактически, подобно тому, как до сих пор она была отрезана духовно от остального мира. Барбара и Дэзил сидели в оранжерее после второго завтрака. Дым от сигары, который курил Дэзил, словно синяя гряда облаков, висел во влажном воздухе на уровне груди между мощеным полом и листвой экзотических растений под потолком. Он читал вслух сестре. «Это о службе снабжения», — сказал он, кладя на стол последнюю страницу рукописи. «Книга сильно продвинулась вперед за последние недели». Барбара проснулась, причем так незаметно, что и не подумать было, что она спала. «Очень хорошо», — сказала она. «Замечательно. Это должно разбудить их», — сказал Дэзил. «Должно», — сказала Барбара, на которую его творение возымело столь отличное от ожидаемого действия. Затем добавила, без всякой связи с предыдущим. Я слышала, сегодня утром откопали дорогу к северному Грэмплингу. Этот снегопад был послан самим провидением.